Глава 15. Клиент номер 2. Подвиг агрессивный. Неожиданно на плечо Веси приземлился ворон и больно клюнул в темечко. «Карр!» — громко произнес он, глядя ведьме в лицо. «Карр!» «Что? Что такое?» — крутанулась вокруг своей оси помело. «С ума сошел? Нет же никого!» Весенняя нахмурилась. Действительно пусто кругом. Лес словно устал шелестеть, смолк. Даже птицы притихли, сморенные полуденной духотой. А уж они первые встретили бы незнакомца гомоном. А чего же тогда ворон смотрит на Весю, как на слабоумную? Лиса тоже повела себя странно. Вдруг втянулась вся и замерла у порога. Ладно бы смотрела на улицу, так нет. Всем своим видом показывала, что неприятностей стоит ждать из недр сарая. «Вы меня доконаете», — простонала Весенняя и направилась в салон. Одернув бархатную занавеску, застыла, сделавшись похожей на свою лисицу. Посреди пентаграммы стоял черноволосый мужчина и задумчиво вертел в руках хрустальный шар. Там вновь плыло женское лицо. Заметив, что на пороге появилась ведьма, отбросил шар точно безделицу, не беспокоясь о целостности хрустального атрибута. И в одно мгновение Весенняя даже не успела моргнуть. Оказался рядом. Крепкая рука вцепилась в горло ведьмы, оторвала ее от пола и припечатала к стене, словно бабочку, насаженную на иглу натуралиста. «Ты!» — прорычал незнакомец. И для верности, чтобы Весенняя поняла, что обращаются именно к ней, как следует тряхнул. «Я...» — просипела рыжая ведьма. Иного ответа она не знала. «Я говорил, чтоб ты здесь не появлялась. Говорил?» «Наверное...» — проблеяла Веся, лихорадочно вспоминая, как сложить пальцы для заклинания кик. Никогда не думала, что ей придется применять боевую магию. Но что делать, если клиент пошел невменяемый? Невольно залюбовалась необычным цветом глаз незнакомца. Ярко-фиолетовым. А ведь до того они были черными. Ненависть, что ли, на него так действует? Если бы не начал знакомство с нападения, так и вовсе казался бы приятным во всех отношениях. Правильные черты лица, прямой нос, красивые губы, смоляные вьющиеся волосы, в которых тысячами искорок отражается свечной свет. Усы и бородка тщательно ухоженные. Сила опять-таки недюжинная. Попробуй подержи на вытянутой руке взрослого человека. Может, продолжим разговор, как цивилизованные люди, иначе... Что, ведьма, иначе? Оппонент угрожающе сощурил глаза. Вот, просто сказала она и огрела магическим киком, неожиданно приставив скрученные в заклинание пальцы к высокому лбу незнакомца. Удар получился такой силы, что гость отлетел к противоположной стене. Хекнул и сполз вниз, вытянув длинные ноги. Знатно Веся вышибала из него дух. Ведьма же, получив свободу, тоже негладко приземлилась. Пока поднялась, помогая себе руками да убирая с лица волосы, пропустила момент, когда незнакомец ответил. Настал ее черед взлететь до потолка, стукнуться плечом о балку и верещащей лягушкой упасть вниз. Хорошо, что гость откинул хрустальный шар в сторону, иначе встреча с ним оказалась бы фатальной. Рыжая голова ловко легла в центральную лунку пентаграммы. «Блин, это уже не шутки!» простонала Весенняя, вытаскивая из-под себя правую руку. Левая не работала. «Как пить дать? Вывих плеча!» Веся щелкнула трясущимися пальцами, чтобы снять с них напряжение. И тут же скрутила жесть заклинания полусмерти, значащейся в каталоге магов-воинов под номером 9. Вот если бы применила номер 5, то брюнету точно пришел бы конец. «Рано убивать клиента, надо сначала познакомиться, чтобы знать, какое имя писать на надгробном камне». Дайсет, паршивец, что уже праздновал победу, кружа над распростертым телом, получил мощнейший удар под дых. Веся словно в замедленном действии видела, как его подбрасывает, складывает пополам и выносит через стену с сеном. Черный бархатный занавес укутал клиента точно саван и швырнул к ногам замершей от испуга царевны. «Кто это?» «Второй клиент», — произнесла весь, отплевываясь от мелких соринок, что вместе с волосами лезли в рот. «Нет, надо кончать игры в гадалку в балахоне и с распущенными волосами. Только тугая фига и облегающее трико. К черту традиции, раз такой нервный посетитель пошел. Совсем страху не знает». Веся попыталась дернуть себя балахон и скривилась от боли в плече. «Ох! Что с тобой сделал этот гад?» Помело, прежде чем лезть к подруге через раскиданные кипы сена, мстительно пнуло лежащего в состоянии полусмерти засранца. «Душил. Видно, принял за кого-то другого». «За Захарию», — озвучила Весина мысль царевна. «Наверное. Надо бы связать его, пока не пришел в себя и не разобрался, что не на ту напал». «Пытать будем?» Помело хищно осклабилась. «Возможно». Веся, исхитрившись, стащила себя балахон, придерживая ноющее плечо рукой. «Ты случайно вывих выправлять не умеешь? Хотя кого я спрашиваю?» «Придется тебе самой клиента связывать. Веревку возьми в ступе. Как знала, что пригодится». «А красивый какой!» Помело сидела верхом на гостя. Едва выпутала из бархатной занавески, скрутила веревкой запястье, чтобы не мог сотворить заклинание, если придет в себя раньше времени. Потом взялась за ноги. Лежал клиент тихой селедочкой. «Делай, что хочешь». Царевна отвела душу. Заплела ему косы, украсив их лучшими лентами, за которыми не поленилась бегать. Навела на бледном лице румянец, намазала помадой губы, повертела головой, разглядывая свой труд. «Усики и алые губы красиво смотрятся. А еще я ругала себя, зачем купила яркую помаду. Тебе красный не идет, а я слишком юна. А нашему чернобровому в самый раз». Веси пристроилась на скамье и раскачивалась из стороны в сторону, баюкая руку. Ей было не до воспитанницы с ее косметическими экспериментами. «Будет знать, как кидаться на ведьм». Помело сощуривал глаза. «А кто-то совсем недавно утверждал, что демон женщину не ударит. Он же демон, да?» «Блин, Саша, заводи ступу». Весеннее было не до размышлений над ситуацией, почему демон вдруг пришел в ярость. Понятно, что не Веся тому причиной. Но все же как-то неожиданно все и неправильно. «В неудобу поедем к лекарю. Что-то мне нехорошо». «Не надо к лекарю, я помогу». Обе ведьмы развернулись в сторону салона, который из приемной теперь хорошо просматривался. В центре пентаграммы стоял еще один клиент. «Горшочек не вари», — пробормотала ошарашенное весеннее и завалилась на скамью. «Она что, умерла?» — взвизгнула Помело, кидаясь к своей наставнице. «Нет, это последствия шока. Переоценила свои магические способности, когда Седа утихомиривала». Незнакомец поднял на скамью ноги рыжей ведьмы и развернул ее так, чтобы она лежала ровно. Скрутил брошенную мантию в грубое подобие подушки и сунул под голову. «Чтоб такого бугая уделать, нужно быть отчаянной». «Вы что ж, знакомы с этим старовиком?» Помело грызло ноготь большого пальца и глаз не спускал с нового посетителя. «Красивый, но в другом цветовом решении. Если Сет смугл и черен порослю, то этот белокур, светлокож и голубоглаз». Царевна питала страсть голубоглазым мужчинам. «Друг». «Надо правильных друзей выбирать. Этот какой-то буйный». «Он правильный». Белокурый ангел больше распространяться не стал. Потер ладонь о ладонь, бегло осматривая тело ведьмы на целостность. «Что ж, будем приводить в чувство. Но сначала вывих». Помело сделала шаг назад, чтобы не мешать. Она зачарованно следила за умелыми действиями незнакомца. «Этому губная помада вовсе не понадобилась бы. Губы розовые, пухлые. Говорит, приятно. Слушала бы и слушала. И пахнет от него снегом, что ли? Свежестью. Скажите, а вы случайно не с целительского факультета? Кай Бессмертный?» «Случайно, да. Зови меня Кай». Сами тоже из академии?» «Ага». Помело кокетливо пошаркал ножкой. «Меня едва не выперли за неуспеваемость. Вот, встала на путь исправлений». «Вижу». Кай кивнул на лежащего на полу друга. «Тебе бы стереть с его лица помаду и ленты расплести. Придет себя вызвериться». «Если сами не скажете, то и не увидят. Здесь зеркала нет. А дома?» Царевна пожала плечами. «Что ж, надеюсь, Сет живет далеко отсюда». Белокурый ангел закончил манипуляции с весенней. В завершение влил ей в рот пару капель искрящейся жидкости из склянки, которую достал из нагрудного кармана. «Пусть поспит. Проснется, как новенькая. Вывих я ей вправил. И еще». Кай испытующе заглянул Александре в глаза. «Она ничего помнить не будет. Мне бы не хотелось, чтобы наше знакомство начиналось с безобразной ссоры. Дай нам шанс выглядеть достойно». «Так это вы своего друга памяти лишаете». Помело сложила руки на груди, надула губы и отвернулась в сторону. «Его как раз нельзя», — мягко возразил Кай. «Чтобы еще раз не кинулся. Пусть помучается чувством вины». «И как, по-вашему, я объясню моей наставнице, что здесь произошло?» Александра заставила Кая оценить царящий вокруг погром. «Проклятое место какое-то. Мы день убили, чтобы обустроить, а теперь все сначала? Нет уж. Я не подвязывалась кипы сена таскать и под потолком пауком лазить, чтобы занавес заново натянуть». Белокурый ангел вздохнул. «Показывай, как было». «Здесь стеночка, там занавес. И поаккуратней с ним, все звезды из фольги помнете. Сами виноваты, вот и исправляете. Веси никогда первой не начала бы». Сашу хоть и распирало поворчать, сильно не лютовало. Как можно, когда такой приятный мужчина беспрекословно слушается ее? И мускулы под просторной световой рубахой так красиво напрягаются, когда кайтюки с сеном, точно детские кубики, друг на друга ставит. Правда, занавесом пришлось помочь. Придержать, пока симпатяга под крышей его гвоздями прибивал. «Честно говоря, я вообще не подозревала, что Веси знает боевые заклинания». Пустилась размягшая Саша в откровение. «Но, видно, она во всем идеальна». «Бабах!» «И ваш друг выбыл из строя. Отличница, победительница магических конкурсов. Красавица, наконец». «А он изверг. Ее чуть не задушил». «Здесь произошло досадное недоразумение». Кай поморщился, но и эта гримаса не испортила его лица. «Демон? Какой демон? Сущий ангел». «До вас в усадьбе жила другая ведьма, и Сет запретил ей сюда возвращаться». «Так он думал, что Веся Захария? Но они же совсем разные». «У вашей Весенней такие же зеленые глаза. Его обманули зеленые глаза». «Вы прямо сейчас подтверждаете теорию Веси, что все четыре предыдущие ведьмы – одна и та же дама, весьма хитро меняющая имена и личины». «Так и есть. Сет был уверен, что ведьма набралась на гости и вернулась. Он так и крикнул, когда услышал стук. Она вернулась». «Что Захария здесь потеряла?» «Сложно сказать». Каю явно не хотелось раскрывать секреты. Но пытливые глаза Александры не дали отвести взор. Поэтому он пустился на хитрость. Отвлек. «Что больше всего заводит честолюбивую женщину?» «Власть?» «Не только». «Деньги?» «Возможно». Видя, как зло кусает губы помело, Кай Бессмертный побоялся продолжать угадайку. «Больше всего ее заводит отказ. Она не терпит, когда кто-то или что-то встает на ее пути, а поэтому будет добиваться своего любым способом». «Вы тоже думаете, что Захария где-то рядом?» «А кто еще так думает?» Кай вновь ответил вопросом на вопрос. «Весенняя?» Помело кивнула. «Что ж, умная девочка. Очень сильно надеюсь, что Захария вы не по зубам». Александра зябко повела плечами. «Что-то мне тревожно после ваших слов». «Дремучий лес сам по себе тревожное место. Поэтому будьте осторожны, не доверяйте никому. И в случае чего зовите». «А как?» «Так же, как сегодня. Киньте что-нибудь тяжелое в центр пентаграммы. Шар хрустальный, например. Мы услышим». «Это что же? Стационарный портал?» «Он самый. Ну что ж, пора прощаться». Кай протянул ладонь Александре. Та, не думая, быстро вложила свою. Покрылась ярким румянцем удовольствия. «А этот?» Помело глазами показал на лежавшего на полу друга. «С собой заберу. До свидания, ваше высочество. Приятно было пообщаться». «Откуда?» Помело подняла брови. Куча удивилась, что ее опознали. Руку забирать не торопилась. А Кай не спешил отпускать. В академии только глухой не слышал о проделках царевны. Наклонился и легко поцеловал кончики пальцев. Помело возблагодарил небеса, что весеннее заставило вычистить ногти. Белокурый ангел присел, взвалил здоровяка себе на плечо и легко поднялся. Пошел к пентаграмме, даже не сбиваясь шага, словно не перетаскал до того целую кучу сена. И Сет ничего не весил. Царевна осталась под впечатлением и перерисовала еще один плюсик светлому образу Кая. «А сами-то вы откуда?» — крикнула она, опомнившись, что слишком мало знает о гостях. «Оттуда!» — кивнул куда-то в сторону леса Кай. Встал в центр пентаграммы и, топнув ногой, растворился в воздухе. Помело поднесла к лицу пальцы, которых совсем недавно касались губы Кая Бессмертного. «Неделю мыть не буду», — поклялась она себе и, вздохнув, села рядом со спящей Весей. «Как-то не заладился наш первый приемный день, да, подруга?» Гром-то был, или горный обвал случился. Но через некоторое время со стороны гор Деманвига донесся яростный рык. Помело вздрогнула и обхватила себя руками. «Эх, надо было ленты расплести».